Глава 7. Тея Арди. Аппетитный аромат мясного блюда и горячих закусок щекочет нос, кружит голову, желудок издает арию голодной ведьмы. Родан невозмутимый и весьма элегант, наш зубы сводит, приступает к ужину. Совершенно не обращает на меня внимания. И так вкусно ест, гад, что я уже слюной давлюсь. Стоически выдерживаю минуты полторы, а в итоге, не выдержав, заглушив глаз разума, ведь я не собиралась есть предложенную пищу врагом, набрасываюсь на еду. В плаще кушать неудобно, да и жарко стало, потому снимаю верхнюю одежду и оставляю плащ на спинке кресла. С наслаждением принимаюсь ужинать. Так красиво есть, как у мага огня у меня не выходит, но я честно стараюсь выглядеть хотя бы не оголодавшей дикаркой. Богинечка, как же вкусно! В столовой академии бы так шикарно готовили, честное слово. Соскучилась я по хорошему сочному мясу в ароматной подливе, да с тушеными овощами и свежей выпечке, за которую я готова душу продать. Не балует вам своих адептов нормальной едой, а зря. Может, они добрее бы были. Прихожу к выводу, что в черной свинье не только хороший хозяин и молочный игрок, но и вся готовящаяся здесь еда. В полнейшем молчании мы с адептом уминаем весь ужин. Я, разомлевшая, плюю на все пакости, мести, злости, стаскиваю с ног ботинки и забираюсь в кресло с ногами. Широко зеваю, потягиваюсь и сонно прикрываю глазки. Баюн и Вискарь продолжают спать. Родан следит за мной с подозрительной задумчивостью. Надеюсь, он ничего в мою еду не подлил, посыпал. И тут же всю мою сонливость как рукой снимает. Вот же зараза. Метелку ставлю, что эта белобрысая сволочь что-то мне добавила. Прислушиваюсь к своим ощущениям, но ничего со мной не происходит необычного. Тереблю на запястье амулет, который предупреждает о ядах и зачарованной идеи питья, но браслет молчал и молчит. Неужели ничего не подлил и не подсыпал? Если так, то чего он так многозначительно и напряженно смотрит на меня? «Ну, рассказывай», — требовательно заявляю я. «Лучшая защита — это нападение». Но Родан лишь усмехается и произносит. «Это ты лучше расскажи к мне, адептка Теодора Арди, как до такой жизни дошла». Чего?» «О чем ты сейчас толкуешь?» — хмурюсь я и тут же нравоучительно добавляю. «Чтобы ты знал, у меня все прекрасно в жизни. В одном, правда, печаль. Программы по обмену адептами — мрак и дичь полная. Не могут ведьмы с толпой магов уживаться в одном месте. Когда магов слишком много, в нас просыпается жуткая аллергия, так и чешутся руки вредных магов извести». Родан сверкает улыбкой и тихо смеется. Отсмеявшись, говорит. «Что с тебя взять, Тея? Ведьма ты и есть ведьма». Я кривлюсь и изо всех сил стараюсь слишком сильно не злиться. Делаю строгое капельку обиженное лицо и произношу. «Мы так и будем пустоблудством заниматься или перейдем, наконец, к делу?» Блондинистая зараза сразу становится серьезным и даже мрачным. Он кивает и заявляет. «Хочу нанять тебя для выполнения одной работы, Тея. Работенка непыльная, легкая, справишься с ней на раз. Сделаешь, что попрошу, и так и быть, не стану портить тебе год в академии». Я сжимаю руки в кулаки. «Даже прикрою все твои будущие шалости», — перечисляет плюсы Родан. «Даже помогу освоить сложные, совершенно незнакомые тебе заклинания. Поверь, в жизни такой взбалмошной ведьмы, как ты, некоторые заклятия очень пригодятся». Мои глаза уже пылают гневом. «И даже позволю закончить те пакости, что ты решил устроить вместе с другими ведьмами. И даже Василисков...» Он делает многозначительную, я бы сказала, театральную паузу, и когда я уже открываю рот, чтобы послать его к черту лысому, завершает фразу «Помогу спрятать, точнее, избавлю тебя от этой проблемы». Демонстративно складываю руки на груди и всем своим видом выражаю крайнюю степень недовольства. «А если я пошлю тебя по известному адресу?» Интересуюсь обманчиво ласковым тоном, изящно вздергивая одну бровь. Мужчина подается ко мне, очень недобро улыбается, Синие глаза ярко сверкают, или это пламя в них отражается, не знаю, но завораживает. Узла всегда вышибал по обаянию. Увы, но добрые парни так гипнотически проникновенно смотреть не умеют. Он кладет руку на мою коленку. Ничего себе, у него руки, что ли, лишние? Осторожно, даже ласково сжимает ее и большим пальцем начинает выводить узоры. Сквозь ткань платья и теплых чулок я чувствую это прикосновение, как если будь я обнаженный. Либо ты соглашаешься и выполняешь мою просьбу о помощи, либо я крайне изощренно испоганю тебе жизнь, Тея. И для большей мотивации сообщаю, что в один прекрасный день твой необычный фамильяр Вискарь может и не проснуться или просто исчезнуть из твоей жизни. Прелесть, правда? Его вкрадчивый голос, наверное, разбил немало сердец, но на меня он действует ровным счетом наоборот. Я вздрагиваю в ярости, сбрасываю с коленки его нахальную руку, которая уже задирает на мне платье. «Ну ты, сукин сын!» — возмущенно вскрикиваю я и вскакиваю с места. Родан сверкает улыбкой, явно довольный произведенным эффектом от озвученных угроз. «Как грубо!» — вздыхает он на мое ругательство. «Так что, ты согласна помочь мне в одном маленьком деле? Или я могу прямо сейчас взять тебя за шкирку и вместе с мешком запрещенных василисков пойти и сдать тебя властям? Ты ведь знаешь, что тебя ждет наказание. На первый раз тебе вынесут предупреждение, разорят твою семью огромным штрафом. Может, еще и магию заблокируют. И все из-за твоего упрямства». Усмехнувшись стремительно бледнеющей мне, Родан откидывается в кресле, заводит руки за голову, смотрит на меня смешливым взглядом и с издевкой спрашивает. «Ну, и каков будет твой положительный ответ, адепт Каарди?» «Как будто у меня есть выбор». «Раз твое дело такое маленькое и легкое, какого черта я тебе нужна?» — рычу сквозь стиснутые зубы. «Выкладывай, как есть, тварь тупоголовая!» «Я не тварь!» — рявкает мгновенно разозлившийся Родан. «Ага, не нравится, когда оскорбляют, да?» «Заметь, на тупоголового ты сам согласился», — хмыкаю я. Он раздувает от злости ноздри, выдыхает длинно, но проглатывает оскорбление и произносит. «Дело легкое. Ты, но для его исполнения нужна ведьма, не вошедшая в полную силу. Кстати, ты все еще девственница?» «Мне все это очень не нравится. И этот беловолосый хам тоже не нравится. И вообще меня все жутко бесит. Но я хватаюсь за его слова, как за последнюю соломинку, и невинно хлопая ресничками спрашиваю. «А что, если не девственница? То я свободна, да?» Он усмехается и говорит. «Нет, ты не свободна. Это я так, лично для себя интересуюсь. Может, пока будем вместе работать, тебе захочется моей любви и...» Кривлюсь и строю ему рожу со словами. «Только в страшном сне может присниться, что я захочу твоей любви. Гадость какая! Меня от такого предположения, что ты и я, может стошнить». Делаю страшные глаза, плюхаюсь в кресло, но сама наслаждаюсь недовольным выражением лица Родана. Надуваю щеки и на выдохе произношу. «Все. Меня вот прямо сейчас стошнит на твои идеальные сапоги. Видишь, как гадко от твоих слов стало. А я ведь могу иллюзию качественную соорудить». «Хватит!» — рявкает он, явно впечатленный моим цирком. «А теперь серьезно, ты. Мне действительно нужна твоя помощь». Я от ярости взвиваюсь и снова вскакиваю с рычанием. Какого рожна надо было тогда мне угрожать? Не мог просто подойти и сказать «то да сё, помощь нужна ведьминская, сам я дундук неотёсанный, не справлюсь, подсоби, ведьмочка, век должен буду». «Тея!» — шипит Родан. Что-то такое страшное звучит в его голосе, что я тут же затыкаюсь и смотрю на мужчину просто испепеляющим взглядом. Раздраженно вздыхаю и интересуюсь. «И что я должна делать?» «Для начала сядь и прекращай изображать истеричку», — говорит Родан. Опускаюсь в кресло и смотрю на него в упор. «Умница», — хмыкает маг поднимается с места и треплет меня по макушке, словно я зверёныш. От нашего сотрудничества ты только в плюсе будешь, уж поверь. В плюсе я буду, когда раскатаю рода нотариона, как тесто скалкой. Родан протягивает мне свиток, и когда я осторожно его беру, медленно разворачиваю, не сводя подозрительного взгляда с мага, он садится обратно в кресло и серьезным тоном произносит. «Мне нужно добыть амулет, что изображен на пергаменте Тея. Когда сделаешь дело, я многому тебя научу, чему ни в одной академии не рассказывают, и что можно узнать, лишь прожив много жизней. Поверь, вся твоя жизнь изменится». «Моя жизнь изменится к худшему, или она станет тотальным мраком?» — ворчу я, глядя при этом все еще на мужчину, а не на свиток. «Ты ведьма, Тея, значит, вечная оптимистка. Вот и мысли позитивны», — хитро улыбается Родан. «Я фыркаю, тоже мне психотерапевт нашелся. Мне бы с подругами выдержать этот год вам, и потом вернуться в любимую академию, в теплые объятия домовушек, Верховной, других ведьмочек, и заняться своими привычными и любимыми делами, а не отвлекаться на всяких аристократов, запятнанных крупными банковскими счетами и обширными связями. От этих магов всегда одни только неприятности и несчастья случаются». Опускаю взгляд на пергамент, рассматриваю мастерски сделанный рисунок, и мои глаза делаются похожими на идеальные яичницы, такие же круглые и большие. На пергаменте изображен кулон в виде небольшого каплевидного сосуда из хрусталя, заполненного слезами лённой девы. Это изображение знают жители всего мира Ноэвиль, и все ювелирные ярмарочные лавки усыпаны этими лунными слезами. Но Родану явно потребовалась не копия, а оригинал. «Это же...» — выдавливаю себя. «Это же лунная слеза!» Поднимаю на Родана шокированный взгляд и выдыхаю сокрушенно. «Это шутка?» «Нет», — отвечает он мгновенно. Я бросаю мужчину свиток с изображением проклятого амулета и говорю резко, отрывисто, потому что взбешена. «Это, по-твоему, простейшее дело, Родан? Это же самый труднодоступный, по мнению многих, вымышленный амулет. Знаешь, я верю, что его не существует. Тем более никто доподлинно не знает, где он находится и что он вообще есть». От эмоций всплескиваю руками и добавляю. «Это же просто легенда». «Я знаю, где лунная слеза, Тея», — произносит Родан суровым тоном, и каждое его следующее слово падает тяжело, и я будто слышу громоподобный грохот. Единственный артефакт, которому подвластно спасти моего друга. Друга, который пожертвовал своей жизнью ради меня. Я поклялся своей магией, что спасу его. «Обратись к целителям», — вздыхаю я. «Попроси родителей и его родителей, чтобы нашли самых лучших целителей и артефакторов». Уже 2 года, как все самые лучшие целители разводят руками и говорят одно и то же. «Мы сделали все, что могли. Им отныне поможет лишь чудо», — раздувая гневно ноздри, произносит Родан. «Его родители сдались, Тея. Все сдались. Он все еще жив, и он должен жить». Я не просто так стал самым сильным и выдающимся магом во всей Академии. Он подается вперед, указывает на свои волосы и говорит. «Я не всегда был седым, Тея». Вздрагиваю, ерзаю в кресле невыносимо, как хочу отвести взгляд, но заставляю себя смотреть на мага. Мне не нравится этот разговор, мне не нравится вся серьезная ситуация. Шутки кончились, так и не начавшись. И Родан хочет от меня получить то, что в принципе нереально. Но ради товарища, который спас меня не только от смерти, но и от позора, я мир переверну. Я прогулялся в такие места, юная ведьмочка, куда и матерые маги побоятся сунуться. Я искал и нашел способ его спасти. «Лунная слеза», — вздыхаю обреченно. Он кивает и говорит. «Но чтобы достать этот амулет, нужна ведьма. С чистой и светлой душой, юная, еще не познавшая горький вкус от разбитой любви. Но, несмотря на юность, она должна быть крепкой и сильной духом. В место, где амулет находится, может войти только такая ведьма, как ты, Теодора. И только ты сможешь взять его в руки и передать его мне. Только так и никак иначе». Я устала, тру лицо. Мне хочется спать, а еще хочется побить и попинать Родена. «Мне тебя сама судьба подарила, Тея», — вдруг мягким тоном говорит Роден. Я удивленно смотрю на него. «Да? Ты уверен, что это судьба подарила, а не бумеранг в виде меня прилетел?» Усмехаюсь, глядя на него совсем недобрым взглядом. Он лишь пожимает плечами. Я поднимаю с пола свиток с рисунком кулона и вспоминаю легенду.